«Ли Мувань!» – воскликнул Ван Линь. Теперь он понял. Ли Мувань сейчас находилась внутри тени, а сама сфера была внутри Ван Линя, и потому у него была некая связь с частью души своей возлюбленной. Глаза Ван Линя сверкнули холодным блеском. Не раздумывая, он на огромной скорости бросился обратно, в горную долину. Но как только он вошел в нее, на его пути снова выросла водяная женщина. Она подняла вверх правую руку, и тропинку заволокло паром. Ван Линь тут же выхватил из сумки меч бессмертных и взмахнул им, одновременно нажав левой рукой себе на лоб. Появившаяся душа, со скоростью, в несколько раз превосходившей скорость молнии, бросилась на женщину и проникла в нее, а мгновением спустя, меч Ван Линя пронзил ее грудь. Женщина охнула и рассыпалась на мелкие осколки душ. Его душа тоже разделился на две части, а затем на четыре, на восемь и так далее, пока количество ее частей не сравнялось с количеством душ. А затем, он проник в каждую из них. «Печать!» – закричал Ван Линь, и ограничения, одно за другим, начали появляться, запечатывая каждую из захваченных душ. Проделав все это, душа вылетела из капель воды и вернулся в тело. Глава 451. Глав 451. Возвращение души. Когда душа Ван Линя вернулась в его тело, он, взмахнув мечом, на огромной скорости продолжил свой путь вглубь ущелья. Вскоре после этого, запечатанные Ван Линем капли воды задрожали, издавая громкий звук. Затем, они превратились в пар, который постепенно начал принимать человеческие очертания и наконец снова превратился в женщину. Печать, наложенная на капли воды, была лишь временной, долго сдерживать их она не смогла. Окончательно и бесповоротно запечатать их просто невозможно. В глазах женщины горели злоба и ненависть. Дернувшись всем телом, она опять приняла форму водяного пара и кинулась вслед за Ван Линем. Скорость Ван Линя была очень высока. Буквально несколько мгновений, и он уже глубоко в ущелье. Внезапно, впереди он увидел хмурого горбатого старика, перед которым в воздухе висело, образуя круг, множество искрящихся и горящих рун. Посреди рунного круга кипела и бурлила вода, образованная порождениями душ. На лбу старика был рисунок растения с восемью листьями. Растение удивительным образом шевелилось, говоря о могучей силе старика. «Хоть я и не смогу убить тебя, но смогу разложить, и тебе придется потратить время, чтобы восстановить свою былую форму. Так я смогу продолжить свой путь», — неожиданно заговорил старик. Этот заклинатель был тем самым стариком, который когда-то, в руинах бессмертных, преследовал удиравшего через пространственных разрыв Ван Линя. Тогда старик сумел спастись, позвав на помощь своих соплеменников, и теперь испытывал к Ван Линю жуткую ненависть. Сейчас же он, во время войны потомков бессмертных с Сузаку, устраивал бойни и массовые убийства. Он убил больше монахов, чем любой другой заклинатель восьми листов. Появление Ван Линя повергло старика в шок. Он был занят сражением с духом воды, и потому не следил за тем, что происходит вокруг. К тому же, сейчас уровень развития Ван Линя был намного выше, чем тогда, в руинах бессмертных. «Ты!» – закричал старик, увидев Ван Линя. Глаза заклинателя блеснули холодным огнем. Засмеявшись, он схватил одну из рун, которые сковывали духов воды. Обратившись в черное пламя, руна бросилась на Ван Линя. Ван Линь же действовал быстро. Как только старик увидел его, он превратился в тени, в мгновение ока оказался подле хоровода рунных символов, взмахивая клинком. Круг рун разорвался, и руны исчезали одна за другой. Заклинатель громко закричал и на огромной скорости бросился на Ван Линя, сжимая в ладони горящую удивительным огнем руну. Не мешкая, Ван Линь выхватил флаг миллиарда душ. Этот флаг, длинный в три чжана, еще ни разу не встречал достойного соперника. Наоборот, любой, кто его видел, начинал трепетать от страха. Вот и старик теперь замер как вкопанный. «Это же», — пробормотал он. Старик хоть и смутно, но представлял, что это такое, и потому пришел в ужас. Флаг в руках Ван Линя задрожал, выпуская наружу рыдающих и стенающих душ. Каждая появившаяся душа бросалась в атаку на заклинателя. Душа, принадлежавшая ранее Целиню, громко взревела, и от ее крика задрожала земля. Раскрыв свою пасть, она бросилась на потомка бессмертных. За Целинем показались 10 душ уровня трансформации души 6, и вскоре вся долина была сплошь усеяна хлынувшими из флага душами, и все они бросились на старика. Старик же, насмерть напуганный, бросился на утек. Если бы душ уровня трансформации души было бы всего один или два, он не был бы так напуган. В конце концов, Душа – это всего лишь душа. Она не может сравниться с настоящим живым монахом. Но здесь еще было и бесчисленное множество обычных душ. Кто бы осмелился сопротивляться в подобной ситуации? Бежать – единственный выход. Бедный заклинатель и представить себе не мог, что этот безродный пес, которого он однажды чуть не прибил в землях своего клана, сможет меньше чем за 100 лет достичь уровня трансформации души 6 и получить в свои руки флаг миллиарда душ. Флаг, легенды и рассказы о котором вселяли страх во множество поколений потомков бессмертных. Сейчас старик смог почувствовать, что значительная часть душ флага раньше принадлежала членам его клана. Похоже, его противник лишил жизни множество его соплеменников. И в тот момент, когда старик начал улепетывать, появилась та женщина, преследовавшая Ван Линя. Увидев происходящее, она сверкнула глазами и, превратившись в водяной пар, бросилась на старика. Ван Линь не успевал следить за заклинателем. Вместо погони, он бешено рубил остатки рунного круга. С каждым новым ударом освобождалось все больше духов воды. Освободившаяся вода превратилась в еще одну женщину. Взглянув на нее, Ван Линь застыл, так она была похожа на Лимувань. Ван Линь нанес последний удар, и рунный круг окончательно разрушился, а стоящая в нем женщина, посмотрев на Ван Линя и улыбнувшись ему, превратилась в пар. Женщина, как показалось Ван Линю, по силе была примерно равна монаху уровня трансформации души 6. Кроме того, она была бессмертной. Неудивительно, что старик-заклинатель не придумал ничего лучше, как просто связать ее. Переводя дух, Ван Линь сделал несколько глубоких вздохов. В это время души, заполнявшие долину, кроме тех, что бросились в погоню за стариком, начали сливаться воедино. От них исходила сила, давящая и подавляющая все в округе. Женщина, посмотрев на Ван Линя, слабо улыбнулась и тихо спросила: «Ты сейчас освободил меня, но хочешь снова пленить меня? Зачем?» Ван Линь посмотрел на нее холодным взглядом и равнодушно сказал: «Ты не боишься умереть?» Услышав это, женщина снова улыбнулась: «Здесь ничто не в силах убить меня. Даже если кто-то захочет просто пленить меня, то ему придется потратить порядочно времени. Но я выберусь из любых оков». В ответ на это, Ван Линь отдал короткий приказ: «Флаг душ, слиться». Как только он это произнес, окружавшие его души с огромной скоростью начали сливаться воедино. Через несколько мгновений вокруг осталось лишь 6 сильных душ, значительно превосходящих уровень трансформации души 6, но до уровня вознесения 7 они не дотягивали. И души эти сразу же окружили водяную женщину. «Уничтожить!» — снова отдал команду Ван Линь, и души одновременно бросились на нее. Однако, та лишь засмеялась и превратилась в пар, который тут же рассеялся. Ван Линь как раз и ждал момента, когда женщина превратится в пар. Только так он мог забрать душу Лимувань. Но внезапно, в тот самый момент, когда Ван Линь и 6 душ бросились на женщину, раздались раскаты грома, и земля пошла ходуном. Огромной силой землетрясения сотрясало склеп Сузаку, его внутреннюю и внешнюю части, горы и реки. Землетрясение все усиливалось, а на небе появилось множество трещин и разрывов, которые, будто бы, разорвали полотно небосвода на множество полос. И из этих трещин, со страшным свистом, подул сильный ветер. Он был такой холодный, что в несколько мгновений мог заморозить человека. Трещины отличались от тех, что возникали в обычном мире. Если достаточно сильный монах попадет в них, то он сумеет выжить. И это было единственное их сходство с обычными пространственными разломами. Трещины в небе склепа по своей сути не были пространственными разломами, а были щелями, ведущими в другие измерения. И появлялись они во множестве под воздействием силы кристалла. Чем больше он разрушался, тем больше возникало щелей. Щели возникали во множестве, разрушая склеп. И уже погибло довольно большое количество монахов, осмелившихся войти сюда. И даже порождение душ, сталкиваясь с щелями, погибали, не в силах устоять. Густые потоки ци смерти наполнили воздух склепа. Горная долина, в которой находился Ван Линь, тоже пошла трещинами, и теперь покинуть ее было проблематично. Щели измерений просто поглощали пространство, превращая его в небытие. Первое, что сделал Ван Линь, позвал души обратно в свой флаг, и с огромной скоростью они втянулись обратно. Что же касается горбатого заклинателя, то у Ван Линя не было времени даже вспомнить о нем. Сейчас, все внимание Ван Линя было сосредоточено на женщине, похожей на Лимувань. В глазах ее появилось выражение страха, что никогда не случалось с ней прежде. Тело ее постепенно разрушалось и исчезало. Громкий хлопок, и вот она полностью распалась на водяные капли, которые в свою очередь тоже разрушались. И это была настоящая смерть. Ван Линь бешено петлял промеж трещин и щелей, хватая искрящиеся прозрачные капли воды руками. Наконец, схватив одну из капель, Ван Линь почувствовал, будто он дотронулся до Ли Мувань. Глава 452. Глава 452. Посланник Тасена. Только он поймал каплю воды, как его тело мгновенно отступило. На том месте, где он был момент назад, внезапно появился пространственный разлом. Послышался звук рвущейся материи, и на одежде Ван Линя теперь отсутствовал большой кусок ткани. Казалось, будто оторванный кусок был проглочен огромным невидимым ртом и исчез в небытии. Холодный пот покрыл лоб Ван Линя, петляя из стороны в сторону, он, наконец-то, покинул долину. Эта встряска продолжалась всего 10 вдохов, но даже так, после нее, вся гробница Сузаку претерпела значительные изменения. Небо и земля были сплошь усеяны бесчисленными пространственными трещинами, вплоть до того, что даже столкновение со слабой духовной силой заставило бы все вокруг мгновенно разрушиться и вызвать мгновенную смерть человека поблизости. Гробница Сузаку в этот момент стала невероятно опасной. Разрушение кристалла души планеты не произошло в одно мгновение, вместо этого он медленно рассыпался. Это было связано с волей Сузаку и с тем, что в момент смерти он впал в безумие из-за Юньцуя. После того, как землетрясение прекратилось, долина, в которой находился Ван Линь, разрушилась до основания. Все исчезло и, казалось, что сцена из воспоминаний была всего лишь иллюзией. Слабый порыв ветра высушил холодный пот на лбу Ван Линя, но холодное ощущение в сердце никуда не исчезло. Он посмотрел на руины под ногами, местами виднелись дугообразные трещины, из которых, время от времени, выглядывала своим огромным черным ртом кромешная тьма. Держа в руке частицу души Ли Муван, Ван Линь коснулся своего лба и отправил ее в тени, сферу, отражающую небеса. Глубоко вздохнув, он медленно полетел вдаль. В полете, Ван Линь увидел, как горная цепь вдалеке внезапно обрушилась. Там, на куче обломков, лежал горбатый старик, но это была всего лишь половина его тела. В его тусклых глазах был виден свет, это его душа из последних сил пыталась вырваться наружу. Всего за 10 вдохов землетрясения, с появлением пространственных трещин, он не только потерял половину своего тела, но и не смог уберечь душу. В момент, когда Ван Линь посмотрел на него, душа горбатого старика заметила его, тревога отразилась на ее лице. Она, вспыхнув, полностью вышла из тела и бросилась вдаль, спасаясь бегством. В серьезном взгляде Ван Линя появился холодный блеск. Хмыкнув, он сразу погнался за ней. Сейчас душа горбатого старика была довольно слаба. Душа убегала, но прямо перед ней, внезапно, образовалась вспышка тусклого света и трещина беззвучно расползлась в ее сторону. Душа старика издала вопль ужаса и хотела сбежать, но в таком состоянии, как у нее могло получиться. В мгновение ока душа была поглощена трещиной пространственного разлома, после чего трещина в другое измерение исчезла, и душа горбатого старика бесследно исчезла. Ван Линь немедленно остановился и молча посмотрел вдаль. За короткое время разрушений, гробница Сузаку стала чрезвычайно опасной, малейшая ошибка могла стоить ему жизни, это заставило его невольно поежиться. Через некоторое время, Ван Линь, слегка вздохнув, полетел дальше, исчезнув вдали. Планета Сузаку, море демонов. Море демонов было первой территорией, встретившейся с атакой клана потомков бессмертных. Армия клана, после небольших сражений, с легкостью вошла в море демонов. Стоявший более 10 тысяч лет туман рассеялся. Раз море демонов больше не имело своего природного барьера, оно тут же пострадало от совместной атаки монахов многих кланов. Без должного управления и неразберихи, море демонов оказалось абсолютно неспособным сопротивляться потомкам бессмертным и попало под их контроль. В этот момент, внутри моря демонов, недалеко от разрушенной звезды Хаоса стоял человек. Все тело этого человека было покрыто ци смерти. Даже его внешний вид невозможно было разглядеть. Его тело необыкновенно искрилось, и ци смерти казалось невероятно плотной и бесконечной, словно у разлагающегося трупа. Он разглядывал разрушенную звезду Хаоса, а в его глазах читалась некоторая нерешительность. В тот раз, появление божественного возмездия не было вызвано древним монахом, это был кто-то из младшего поколения. Он провел ритуал с использованием древнего духовного сокровища. За сотни лет этот старик уже обошел всю планету Сузаку, но так и не смог отыскать ни одного древнего монаха. Это только вызвало во мне гнев, но здесь я точно мог почувствовать запах древнего монаха. К сожалению, тут слишком опасно, я не могу пойти туда. Взгляд человека охватила холодная ярость, и он продолжил. Старый друг, мастер меча Линг Тянхау, находящийся на планете судьбы, вероятно, тоже захотел бы взглянуть. Может попросить его помочь мне разобраться с Ситунаном? Нужно узнать, что стало с той таинственной жемчужиной. В этот момент его глаза внезапно озарила вспышка. Он посмотрел вдаль и равнодушно произнес. В прошлом, ты любил скрывать истину, Пацзюнь давно не видел тебя. Взрыв хриплого хохота донесся из пустоты. Тут же небо за горизонтом потемнело и в воздухе появились огромные морские волны, с ревом, яростно несущиеся сюда. Поверх огромных волн, медленно шел мужчина, одетый в длинный синий халат. На его халате золотой нитью был вышит красивый узор, выглядел он очень необычно. Тан Лан, ты, у тебя ведь не было мыслей об этом месте? Мужчина ничем не выделялся, но в глубине его глаз мерцал странный таинственный свет. Человек, чье тело было целиком покрыто ци смерти, хмыкнув, произнес, старик не будет вам докучать, если вам нравится это место, то я покину вас. Этот старик уходит. Сказав это, его тело, со вспышкой света, исчезло с места, где он стоял. Он превратился в черный поток света и, пронзив небо, потерялся за горизонтом. В глазах человека, стоящего на волнах, появилась задумчивость. Он приземлился около границы разрушенной звезды хаоса. Позади него, морские волны собрались и сконденсировались в темно-синий кристалл. Как только человек коснулся ногами земли, кристалл полетел ему в рот, и тот его проглотил. Необычно. Этот Тан Лан никогда не мог пройти мимо места с сокровищем. Обычно, каждое посещенное им место хранило в себе редкое сокровище. 10 000 лет назад, я прибыл на эту планету Сузаку. Он не должен был оставаться на этой планете так долго. Несмотря на то, что он залечивал раны, вероятно, есть еще что-то, что задержало его. Немного подумав, мужчина вошел в разрушенную звезду хаоса. В глубине древнего бога, в море крови, на невероятно высоком каменном столбе сидел мужчина с кроваво-красными взлохмаченными волосами, его взгляд был направлен вниз. Внезапно он поднял голову, за его растрепанными волосами показалось убийственно свирепое сияние глаз. Два кроваво-красных глаза, которые могли бы испугать любого, посмотрели вперед. Рот мужчины раскрылся, обнажая дьявольскую улыбку. День, когда Та Сен выберется на свободу, уже близок, очень близок. Ван Линь, наследие памяти, надеюсь, ты хорошо хранил его для меня. Жди меня, я заберу свое. Без моего наследия силы все твои знания бесполезны. Более того, твое наследие памяти неполноценно. Один из кристаллов памяти сейчас в моих руках. За эти годы я обыскал каждый уголок тела древнего бога, не пожалев ничего для поиска. И, наконец, в одном очень глубоком месте, я нашел кристалл наследия памяти. После слияния с ним я многое понял. За прошедшее время, я часто чувствовал, как внутри планеты медленно росла странная сила. В сравнении с техникой роста ребенка древнего бога, различий было немного. Эта сила зовется вами кристаллом души планеты, с ее помощью я смог обнаружить трещину, так что я покину это место, променяв на свою душу. За это, надо сказать спасибо Тусы. Именно то, что он выбрал это место для расположения своей могилы, вызвало то, что коренные жители планеты посчитали его духовным богом. Об этом была последняя запись в кристалле памяти. Я также узнал, что Тусы ответил им, после чего они стали приносить жертвы древнему богу. Хотя теперь прошло несколько тысяч лет и коренные жители были уничтожены, глубоко под землей все еще скрывается клан потомков бессмертных, избежавших уничтожения. Они до сих пор помнили древнего бога и подносили ему жертвы. Об этом я узнал с помощью моей духовной техники, которая смогла дотянуться до них. В том месте, в глубоком сне, из года в год спал младший из потомков бессмертных, пытаясь получить кристалл души планеты. Я, без раздумий, заплатил огромную цену и тайно помог младшему из этого маленького дикого клана перейти из заклинателя 11 листьев на уровень 12. Так их клан смог освободиться от печати и начать убивать людей снаружи. Все это было частью моего плана. Ван Линь, место хранения кристалла души планеты наконец-то откроется. Мой посланник снова встретит тебя. Хоть ты и сильно изменился, однако я, Та Сен, как я смогу забыть тебя? Твой взгляд и отпечаток души глубоко вырезаны в глубинах моего сердца. Куда бы ты ни сбежал, я найду тебя». Та Сен разразился смехом, этот смех распространился по всему пространству моря крови, вызывая огромные волны. Мгновенно, бушующий рокот волн, сталкивающихся друг с другом, наполнил все пространство моря. В глазах Та Сена красный свет стал намного интенсивнее, даже по сравнению с морем крови он был сильнее в несколько раз. «Ван Линь, день, когда я, Та Сен, освобожусь, близится. Я поглощу твое наследие и тогда, я, древний бог, достигну ступени восьми звезд. Когда придет время, никто во всем звездном небе не станет мне соперником». Пока Та Сен дико смеялся, в море крови раздался тихий скрип, и показались две маленькие обезьянки. Появившись, они прыгнули и приземлились рядом с Та Сеном. Глаза этих двух обезьянок источали демонический красный свет. В этот момент, в гробнице Сузаку, какой-то старик изобразил на лице жуткую улыбку. С такими же жуткими глазами на его плечах лежала маленькая обезьянка. Внезапно красное сияние в ее глазах усилилось. Обезьянка пискнула, и в глазах старика тоже появилось красное сияние. Он повернулся и посмотрел вдаль. Красный свет в его глазах тут же стал ярче. Он пришел. Тело старика двинулось, он сделал шаг вперед, а обезьянка на его плечах издала низкий рев. Старик, сделав шаг вперед, остановился и замолчал, потом он развернулся и направился к своей цели, центру гробницы Сузаку. Пока старик бежал, обезьянка вертела головой и пристально осматривалась вокруг, в ее глазах искрился красный свет. Скорость старика была невероятно высокой, о трещинах и пространственных разломах, появляющихся перед ним, он как будто знал заранее. Зачастую, как только они появлялись, его тело со вспышкой света уклонялось. Пока он бежал, он действительно не встретил никакой опасности. Вскоре после того, как старик ушел, длинная радуга очертила небо и приземлилась сюда. Ван Линь, нахмурившись, посмотрел в сторону, в которой исчез старик, и серьезно задумался. Глава 453. Глава 453. Удивительное сокровище. Некоторое время Ван Линь находился в раздумье. Затем, поднявшись на ноги, он побрел дальше. Как всегда, он был предельно осторожен, осматривая пространство духовным зрением. Много неудобств ему доставляли бесшумно открывавшиеся трещины измерений, из-за них он не мог увеличить свою скорость, и ему приходилось ступать осторожно, то и дело перепрыгивая через недавно образованные ямы и пропасти. Через два дня пути, он увидел перед собой множество провалов в земле, из которых светились, устремляясь в небо, потоки золотого света, которые были похожи на те, что обычно испускают духовные мечи. Окинув пространство духовным зрением, Ван Линь понял, что подобных провалов великое множество, не меньше нескольких десятков тысяч, и нельзя было увидеть им ни конца, ни края. Провалы были очень глубокими, но на дне каждого из них торчало по одному длинному мечу. Мечи были наполовину воткнуты в землю, но испускаемое ими свечение было очень ярким. Внезапно, Ван Линь отчетливо ощутил, что эти мечи о чем-то думают. Мечи имеют разум. Золотые порождения душ, подумал Ван Линь. Он провел уже достаточно времени в гробнице, и хоть здесь все было не так, как описывал Си Тунань, но Ван Линь отнюдь не был глупцом, и уже имел некоторое представление о здешних вещах. Боюсь, как бы ни оказалось так, что внутренняя часть гробницы и кристалл души планеты – одно целое, и я одновременно нахожусь и в гробнице, и внутри кристалла. Если так, то получается, что порождения душ превращаются в удивительные вещи, попадая в пространственные щели. Все это – последствия разрушения кристалла. Нахмурившись, Ван Линь продолжал взирать на землю, испещренную провалами. Все это лишь его догадка, мало основанная на адекватном анализе. Однако ее можно проверить, если пойти в самый центр внутренней части гробницы и увидеть, что гора Линшань, гора душ, по-прежнему цела. Значит, его догадка неверна. Если же она разрушилась, значит, он действительно находится внутри кристалла души планеты. Ван Линь снова погрузился в размышления, одновременно окидывая пространство духовным зрением. Внезапно, он вздрогнул от неожиданности. Он обратил внимание на один из провалов, наиболее глубокий, края и стены которого были покрыты толстым слоем льда, а сам провал светился темно-синим светом, и нельзя было увидеть, что происходит внутри. Поток ци, исходивший от меча в этом провале, поднимался вверх, пронзая небо, а аура меча была такой яркой и мощной, что Ван Линь вспомнил, что когда-то, находясь в царстве бессмертных, он уже увидел подобную вещь. Как это возможно, встретить такую вещь здесь?» – воскликнул Ван Линь и задумался. Провалов было слишком много, и если обходить их по периметру, то уйдет чересчур много времени, да и вряд ли так будет безопаснее. В то же время меч, лежащий в глубоком провале, не давал Ван Линю покоя, заставляя его думать, что он раньше встречал подобную вещь. Поразмышляв еще немного, Ван Линь приблизился к глубокому провалу, осторожно, стараясь не упасть, прокладывая свой путь сквозь паутину разломов. Однако он не успел пройти и 10 шагов, как из глубины одной из трещин ударил густой поток ледяной ци, а следом за ней вылетел и меч. Меч по виду был самым обыкновенным, серебристого цвета и длинный в 1 метр, а толщина клинка была примерно в 2 пальца. Направив острие на Ван Линя, меч, жужжа, устремился на него. «Убирайся прочь!» Меч отправил мысленный приказ Ван Линю. Судя по всему, характер оружия был очень деспотичным и заносчивым. Не ожидал, что у артефакта, созданного порождением души, будет такое же сознание, как и духа меча. Поразился Ван Линь, сверкнув глазами. Он ощутил, что сознание этих мечей весьма похоже на сознание тех клинков, что он встретил в царстве бессмертных. Не мешкая, он выхватил меч бессмертных из своей сумки правой рукой и взмахнул им. В тот же момент заносчивый атакующий клинок померк и потерял свой свет. «Сюлига!» – вскричал Ван Линь, и из кончика меча бессмертных повалил черный дым, который в несколько мгновений приобрел человеческие очертания. Появившись, Сюлига сразу же впился глазами в летящий вражеский клинок и усмехнулся. «Щенок, дух меча, дедушка Сю, проучит тебя!» Он не успел договорить, как летящий на Ван Линя меч резко затормозил, развернулся и бросился на утек. Сюлига на мгновение замер, а затем продолжил еще более нахальным тоном. «Беги, дедушка Сю покажет тебе, как надо бегать», а затем бросился за беглецом. «Сюлига, если хочешь, можешь его подчинить», крикнул вдогонку Ван Линь и продолжил свой путь. В дальнейшем, все волшебные мечи, вылетавшие из провалов, отступали, едва заметив Сюлига. Все происходящее казалось причудливой фантасмагорией. Ван Линь, однако, взирал на все довольно равнодушно, продолжая свой путь. Сюлига был полон радостного волнения. Он кричал и улюлюкал, обращая появившиеся клинки в бегство. И Ван Линь, охраняемый Сюлига, довольно быстро шел к глубокому провалу. Вокруг было совсем немного пространственных трещин. Ван Линь насчитал всего 3. Похоже, разрушение кристалла не очень повлияло на это место. И чем ближе к своей цели подходил Ван Линь, тем было меньше разрушений, что позволило Ван Линю увеличить свою скорость. И через несколько часов Ван Линь все же смог увидеть глубокий провал, вокруг которого кружился хоровод из бесчисленного множества мечей. Ощущалась огромная, удивительная сила, исходящая от них. Сюлига замедлился, не решаясь подойти ближе. Заискивающим голосом он обратился к Ван Линю. «Хозяин, смотри, все мечи, которых я так старательно прогонял, прибыли сюда и теперь кружатся все вместе. Давай, теперь я вернусь обратно в меч, и когда ты всех их уничтожишь, я снова выйду». «Хорошо», — сказав это, дух меча попытался залезть обратно в свое пристанище. Однако, на полпути, Ван Линь его перехватил и швырнул в сторону провала. Сюлига в ужасе завопил и на огромной скорости бросился назад, скрывшись в мече. «Если ты не можешь очистить для меня это место, то зачем ты мне нужен?» — холодно спросил его Ван Линь. Сюлига наконец взял себя в руки и, проклиная Ван Линя, направил меч бессмертных в самую гущу роящихся над провалом мечей. Сюлига издал оглушительный крик, который, накрыв враждебные мечи, разметал их в стороны, очистив пространство подле провала. Провал по-прежнему светился синим цветом и исторгал клокотавшую энергию. Наконец, из него медленно вылетел меч с серповидным лезвием. В глазах Ван Линя промелькнуло разочарование. Аура ему была знакома, и он рассчитывал обнаружить здесь какие-то несметные сокровища, хоть и понимал, что это маловероятно. Как оказалось, здесь были не сокровища, а серповидный меч. В то же время, этот меч был не так прост, как казался. Иначе все мечи, которые, кстати, обладают скверным характером, не стали бы бить ему поклоны и кружиться около него в хороводе. Но даже если и так, если этот меч действительно ценный, то все равно, он состоит из множества разных осколков душ, и заполучить его в свое владение не получится. Он просто распадется и потеряет свою силу, как только ты покинешь это место, ведь он черпает силу из кристалла души планеты. Ван Линь вздохнул и поднял правую руку, намереваясь вернуть меч бессмертных обратно в сумку и убраться отсюда, как внезапно разглядел кое-что в ауре серповидного меча. Нет, этот меч состоит из одной души, а не из многих. У него одна душа. Поразился он. В гробнице Ван Линь успел повидать множество удивительных вещей и предметов, но все они были созданы множеством осколков душ, и лишь этот меч был порожден одной. Когда из провала вылетел серповидный меч, все остальные мечи издали звон, как бы признавая его главенство над собой, и поспешили удалиться, как чиновники убегают при виде императора. Сюлига, по своей природе, не был храбрецом, и теперь, увидев этот меч, затрепетал от страха, и трепет его передался мечу бессмертных, который тоже начал дрожать в такт своему духу. Он захотел поклониться ему и выразить почтение, как и остальные мечи, но еще больше он боялся Ван Линя. Серповидный меч с огромной скоростью оказался подле Сюлига, и тот, испугавшись еще больше, бросился к Ван Линю. Ван Линь нахмурился. Он и так знал о трусости своего меча, однако не думал, что тот даже не осмелится вступить в бой, а сразу же кинется на утек. Ван Линь взмахнул рукой и отдал мысленный приказ. Меч бессмертных тут же упал ему прямо в ладонь. Затем он сделал шаг назад и ударил мечом, отражая атаку нападавшего серповидного клинка. От удара на серповидном мече не появилось ни щербинки. Наоборот, он словно впитал еще больше силы. «Оставь здесь дух своего меча, а сам уходи», — донесся до Ван Линя мысленный приказ враждебного клинка. А затем серповидный меч качнулся и резко увеличился в размерах до 10 чжанов. Направив острие на Ван Линя, меч с грохотом обрушился на него. Глава 454. Глава 454. Хонг Ди. Взгляд Ван Линя вспыхнул, он быстро отступил несколько шагов и поставил перед собой меч бессмертных. Как только свет от клинка приблизился, послышался громкий гул от удара, и тело Ван Линя оказалось отброшено далеко назад. Воспользовавшись силой этой отдачи, он не стал останавливать, а только подпрыгнул и полетел дальше. Сила ци этого серповидного меча абсолютно точно не была слабой и вполне могла посоперничать с ударом в полную силу монаха на последней стадии трансформации души 6. Без использования великого флага душ Ван Линь был абсолютно беззащитен перед ним. Скорость Ван Линя была невероятно огромна, но дорога, по которой он сейчас двигался, не совпадало с его первоначальным путем. Сейчас он двигался непосредственно через огромный провал в земле, летя прямо в его глубь. После взрыва, серповидный меч немедленно распространил духовное зрение и, издав крик меча, упрямо помчался в погоню за Ван Линем. Ван Линь был чрезвычайно быстр. Пересекая трещины, позади него то и дело появлялись вспышки ци мечей, вновь начинающих свою безумную погоню за ним. Меч бессмертных уже был убран в сумку, так что текущая скорость Ван Линя сейчас была максимально возможной. Вдруг, перед ним вылетали мечи из огромных разломов, и окружили его со всех сторон. Начав атаку, они хотели пронзить его насквозь. Увидев это, глаза Ван Линя наполнились яростью. Правой рукой он схватил воздух и мгновенно достал великий флаг миллиарда душ. Махнув им, он окутал свое тело душами, приняв форму черного дыма и, мерцая на свету, мгновенно увеличил свою скорость в несколько раз. Нападавшие спереди мечи смогли проткнуть только воздух, но останавливаться они не стали, сразу же продолжив свою погоню. В этот момент, позади Ван Линя, собрался плотный, бесконечный поток мечей, с чудовищным свистом распространяющих ци меча в окружающем пространстве. Холодная ци, испускаемая этими мечами, вызывало в округе сильное понижение температуры и быстро распространяющийся сильный мороз. В воздухе был слышен только крик мечей, сотрясающий небо и землю. Свист распространялся так далеко, что, казалось, заполнял весь мир, вызывая в нем катастрофические изменения и заставляя людей трястись от страха. Его мощь была просто невообразима. В радиусе нескольких сотен тысяч километров все почувствовали его силу. Некоторые из людей даже заинтересовались им и со вспышкой полетели сюда, в попытке узнать причину. Эти мечи определенно были сокровищем. Их крик, их холодные ци были очень необычными, так они еще и собрались все в одном месте, и будто стали воплощением древнего меча бессмертного. Ци меча струилась вокруг яркими вспышками, пытаясь ранить Ван Линя, но его тело было плотно завернуто в великий флаг душ. В мгновение, когда холодная ци попадала на его тело, она тут же исчезала, превращаясь в слабые нити дыма. Но ци меча не ослабела, и в то же мгновение появилось еще большое число вспышек света, падающих в защиту из великого флага душ. Это подоспел серповидный меч, перед которым, ранее, Ван Линь сразу выставил меч бессмертных. Эта ситуация крайне раздражала Ван Линя, он даже начал неосознанно вспоминать, как в прошлом его преследовали монахи, по силе на голову превосходящие Ван Линя, но тем не менее, желающие его убить. Но вдруг, перед Ван Линем, пролетели две длинные радуги. Хотя они и были за 10 тысяч километров от него, они внезапно остановились, затем, видимо почувствовав опасность этого места, развернулись и быстро полетели в обратном направлении. Ван Линь же поднял взгляд к небу и громко рассмеялся, за ним было столько драгоценных мечей, что было невозможно сосчитать. Более того, время от времени, в этом плотном потоке вспыхивало мерцание серповидного меча, сила которого была не менее удивительна. Мгновенно тело Ван Линя озарила вспышка, и он, телепортировавшись, тут же перенесся за 10 тысяч ли отсюда. Как только его тело вновь появилось, мечи, гнавшиеся за ним, неожиданно сверкнули ярким светом и, разорвав огромное расстояние, тоже совершили скачок. Внезапно, с неба раздался громоподобный звук взрыва, который тотчас же потряс землю. Этот звук был похож на тот, что недавно прозвучал, когда кристалл души планеты получил несколько трещин и потряс все небо и землю. Две длинные радуги быстро улетали за горизонт, но Ван Линь все равно узнал их. Эти двое были знакомы ему, мужчина и женщина. Мужчину с такими ушами Ван Линь бы ни с кем не спутал, это был Чжоу Вутай, что до женщины, лишь бросив на нее короткий взгляд и, увидев лицо, за ее пурпурной вуалью, он тут же ее узнал. «Старший брат Чжоу, не уходи, подожди меня немного». Несмотря на то, что за Ван Линем гналось бесчисленное количество мечей, выражение его лица было абсолютно спокойным, он даже улыбнулся и засмеялся. Выражение лица Чжоу Вутая безобразно перекосило, и он пробормотал. Вот же невезение. Когда он услышал зов Ван Линя, его скорость стала только больше. Что касается женщины в пурпурной вуале, увидев Ван Линя, в ее глазах появился страх. Прикусив губу белоснежным зубиком, она ускорилась. Так они и летели, женщина и Чжоу Вутай впереди, а Ван Линь позади. А сразу за ними, огромный рой летающих мечей, закрывающих все небо. В этой беспорядочной куче, время от времени, мерцала ци меча серповидного меча. Из всего этого вороха проблем, именно этот свет от серповидного меча, заставлял Ван Линя волноваться. Каждый раз, когда его блеск становился ярче, Ван Линю приходилось уклоняться. Этот серповидный меч был крайне необычным. Во время полета, Ван Линь обследовал его своим духовным зрением и понял, что он был очень быстр. Более того, он мог мгновенно повысить свою скорость, высвободив странную ци. Если Ван Линь хоть на миг остановится, то этот меч быстро его догонит. Три человека быстро мчались вперед, каждый показывал свою максимальную скорость. Спустя время, требуемое для сгорания трех ароматических палочек, вдалеке показалась граница разлома. Взгляд Ван Линя тут же вспыхнул, и его тело немедленно телепортировалось, появившись там, но он не остановился, а снова понесся вдаль. Чжоу Вутай ненадолго задумался, но решил погнаться за Ван Линем. Что до женщины в пурпурной вуале, ее взгляд вспыхнул, и она, сменив направление, отделилась от Чжоу Вутая. Огромная куча мечей, достигнув границы разлома, внезапно остановилась. Только серповидный меч, нисколько не замедлившись, с прежней скоростью, вспыхнув яркой вспышкой, полетел дальше. После того, как этот меч пересек границу, его скорость резко возросла, немедленно его поверхность покрылась странной ци, и в то же мгновение, он сильно ускорился настолько, что теперь его скорость была просто непостижимой. Почти в мгновение ока, серповидный меч поравнялся с Чжоу Вутаем, затем повернулся и бросился на Ван Линя. Лоб Чжоу Вутая немедленно покрылся холодной испариной. Секунду назад, когда серповидный меч догнал его, он его совершенно не заметил. Все, что он почувствовал, это сильный поток воздуха, а позже, когда он посмотрел вперед, он увидел только черную точку, исчезавшую вдали. Что это за чудесная вещь, так быстро лететь? По сравнению с тем, как он летел до этого, теперь его скорость стала, по крайней мере, в 10 раз больше. Сердце Чжоу Вутая было ошеломлено. Немного поколебавшись, он снова устремился вперед. В полете, Ван Линь замедлился, пройдя через границы разлома. Он теперь начал встречать перед собой пространственные трещины. Наконец, он подлетел к вершине горы. Встряхнув головой, он посмотрел вдаль и увидел семь ярких, разноцветных вершин, гору духов Си Туна написывал именно так. Почти мгновенно Ван Линь остановился. За его спиной раздался оглушительный раскат грома, но Ван Линь был наготове, со вспышкой света. Он телепортировался на 1000 метров, уклоняясь от удара. Раздался звук столкновения и вершина горы, на которой он только что был, разрушилась. Огромные камни взметнулись в воздух, а темно-синее сияние ци серповидного меча безумно вырвалось наружу. В то же время, серповидный меч осматривал округу духовным зрением. «Оставь его и уходи». В этот раз Ван Линь, телепортировавшись, почувствовал боль в левой руке. Это был удар меча, от которого левый рукав Ван Линя разорвался, а на руке появилась рана. Вот эта скорость. Ван Линь появился после телепортации, не остановившись, снова исчез. Он не смел перемещаться слишком далеко, дабы случайно не попасть в пространственный разлом. Это было бы слишком опасно. Как только он увидел мерцание синего ци, он исчезал, а на его месте, с оглушительным грохотом, появлялась огромная яма. Этот серповидный меч упрямо продолжал гнаться за Ван Линем, и ни за что не хотел уходить. Тело Ван Линя в очередной раз вспыхнуло светом и телепортировалось на столе. Как только он появился, он мгновенно осознал, что рядом с ним открыла свой огромный рот пространственная трещина. Ван Линь не сделал ни шагу, и просто смотрел на вспышку сверкающего синего ци, ударяющую в место, недалеко от той точки, куда он телепортировался. Сильный ветер тут же подул ему в лицо, все вокруг внезапно поднялось в воздух и разрушилось, даже вершина горы была ободрана и усеяна россыпью глубоких трещин. Даже несколько пространственных разломов, под этой мощью, мгновенно разрушились и полностью испарились. От этой сцены у Ван Линя кровь в жилах застыла, без раздумий он мгновенно телепортировался. В этот раз в его ноге появилась сильная боль, из нее лилась кровь. Через мгновение, он появился в 10 ли от того места, затем коснулся правой ноги, его рана мгновенно закрылась, а кровь остановилась. Что это за духовное оружие? Во взгляде Ван Линя появился след жадности, со скоростью этого меча могла сравниться только 4-я старшая душа великого флага миллиарда душ. В сравнении с этим мечом, их скорости были почти одинаковы, более того, очевидно, что атака серповидного меча была сильнее. После всех его ударов, Ван Линь, конечно, не умер, но если бы этот меч попал по его шее, то с огромной вероятностью свою голову он бы потерял. Этот меч создан из одной частицы души. Кто может быть хозяином такой частицы? Как кусок металла смог получить такую могущественную силу? Этот меч – настоящее сокровище. Тело Ван Линя вспыхнуло светом, снова исчезло, а спустя мгновение – земля, на которой он стоял, взорвалась. Скорость этого серповидного меча становилась все быстрее, поэтому Ван Линь, постепенно, перестал успевать уклоняться и получил несколько ранений. Теперь он понимал, что чувствовал Сузаку, столкнувшись лицом к лицу с 4-й душой. «Это сокровище я должен получить». Глаза Ван Линя вспыхнули холодной вспышкой, он достал меч бессмертных и, встряхнув его силой, вытряхнул из него Сюлига. «Сюлига, ты доставил мне много неудобств, когда согласился прислуживать предку клана демонов-великанов, но я обещаю, когда я верну свою частицу души, я вернусь и спасу тебя». Сказав это, Ван Линь взмахнул правой рукой, и Сюлига полетел по воздуху. Сюлига пустился в плач и собирался начать убегать, как вдруг серповидный меч, со вспышкой, появился рядом с ним, затем, меч закружился вокруг него и тут же исчез, не оставив после себя и следа. Спустя секунду издалека послышался жалобный возглас. «Хозяин, не забудьте прийти и спасти меня». Ван Линь схватил меч бессмертных, внезапно его взгляд вспыхнул, и он что-то понял. Его сознание и Сюлига были связаны, каждый из них мог точно определить, где находится другой. Ван Линь понял, что серповидный меч, похоже, не собирался вредить Сюлига, а значит, пусть так и будет. Более того, Сюлига, демон, он рожден поглощать и так просто его не убить. Сейчас Ван Линь не может терять времени с этим серповидным мечом, так что оставить ему Сюлига все же можно. Сейчас у него другие планы, а после, у Ван Линя будет много времени, чтобы придумать план, как справиться с этим мечом. Убрав меч бессмертного, Ван Линь посмотрел вдаль, на гору духов. Он прыгнул в воздух, но внезапно выражение его лица сильно изменилось. На соседней вершине, не так далеко от него, стоял красный силуэт. Этот силуэт казался очень пустым и одиноким. Это была девушка, ярко-красная, словно бабочка. Казалось, что простой ветер может унести ее куда угодно, будто в этом бренном мире она совершенно беспомощна. Хонг Ди, глава 455. Глава 455. Очаровательная Хонг Ди. Рядом с Хонг Ди определенно был силуэт Цзянь Фэня. Взгляд Ван Линя вспыхнул, и он воспользовался духовным оком. Уровень культивации Цзянь Фэня был на средней стадии трансформации души 6. Если бы он скрывался, то почувствовать его было бы довольно трудно. Взгляд Ван Линя был спокоен, он обнял ладонью одной руки кулак другой и крикнул. «Хонг Ди, дорогой друг, давно не виделись». Недалеко от вершины горы красный силуэт стал более ярким, она внимательно посмотрела на Ван Линя, затем со вспышкой ее силуэт исчез с вершины горы, и она мгновенно появилась в 100 метрах от Ван Линя. Глаза Хонг Ди казались пустыми и далекими, как только она посмотрела на Ван Линя, его лицо стало неприятным, все потому, что он уже знал о том, что случилось с Хонг Ди, так как в тот раз, на границе континента Сузаку, при сражении с Цзянь Фэнем он почувствовал ее присутствие. Но после их сражения, сегодня был первый раз, когда они встретились лицом к лицу. В глазах Хонг Ди, Ван Линь видел только мертвую тишину. Хонг Ди была так же красива, как и прежде, но сейчас Ван Линь уже не видел ни тот горячий дух, ни чрезмерного высокомерия гордой дочери небес, чья слава потрясала мир. Тогда Хонг Ди была выбрана любимицей первого поколения снежной страны. Ее природный талант позволил достичь ей стадии формирования души 4, всего за 100 лет. Ван Линь по сравнению с ней был просто муравьем. Конфликт между ними мало-помалу перерос в огромный скандал и, наконец, был назначен день финальной битвы. Но даже так, в сердце, Ван Линь всегда уважал Хонг Ди, именно поэтому он принял ее вызов. Теперь же, его достойный противник пришел к такому финалу. Ван Линь не смог сдержаться и мрачно вздохнул. Как говорят, вещи не меняются, а люди, да, видимо и здесь так же. Сейчас Ван Линь все еще надеялся увидеть ту надменную и невероятно красивую Хонг Ди, ту Хонг Ди, которая, сотрясая небеса, двигалась к вершине жизни. Ван Линь слегка вздохнул, успокаивая свои переживания, затем его взгляд стал подобен молнии. Он посмотрел на Хонг Ди и равнодушно произнес: «Цзянь Фэнь, выходи». Стоящая неподалеку Хонг Ди подняла голову и посмотрела в небо, в ее глазах была только пустота. «Цзэнню, сейчас у этого Цзяня нет времени играться с тобой, но раз ты все же нашел это место, то с вершины горы духов мне только остается сказать тебе, прощай». Из пустоты отовсюду послышался голос Цзянь Фэня. Ван Линь яростно повернул голову и посмотрел на горную цепь вдалеке. Там виднелся черный силуэт, он шел, а за его спиной подобно урагану свистел сильнейший ветер. Ветер направлялся в самый центр горы духов. Взгляд Ван Линя вспыхнул холодным светом, он хмыкнул, затем его тело озарило вспышка и он помчался в сторону горы духов. «Хонг Ди, ты ведь хотела сразиться с Цзэнню снова? Сегодня я предоставлю тебе возможность убить его». Издалека раздался высокомерный смех Цзянь Фэня. Тут же его силуэт превратился в молнию и мгновенно исчез. «Цзэнню, твой старый друг только нашел тебя, неужто вы не поговорите о прошлом? Извлечение души может подождать, займешься этим в другой раз». Пустота в глазах Хонг Ди мгновенно исчезла, и на ее месте появилось сильное желание сражаться. Со вспышкой ее тело исчезло и появилось прямо перед Ван Линем. Не сказав ни слова, она хлопнула по сумке и мгновенно длинный красный меч появился у нее в руке. В то же время, чудовищный всплеск силы внезапно распространился со взрывом от тела Хонг Ди. Ее аура была не слабее ауры Ван Линя, более того, внутри своего тела, она, очевидно, закручивала ци бессмертных. Культивация этой женщины может и не достигла стадии трансформации души 6, но различалась не сильно. «Цзэнню», холодно прозвучало изо рта Хонг Ди, ее взгляд был устремлен прямо на Ван Линя. Ван Линь слегка нахмурился и посмотрел в глаза женщине. Он не стал спешить искать Цзянь Фэня. Он полагал, что тот вряд ли уже нашел гору духов. В конце концов, если она и правда окажется кристаллом души планеты, то так просто не покажется на глаза. Но сейчас, наконец, увидев гору духов, это ему показалось странным, и раз Цзянь Фэн ушел искать дорогу, то ему тоже стоит последовать за ним. Взгляд Хонг Ди вспыхнул. Она взмахнула длинным красным мечом, мгновенно он вылетел из ее рук, затем, подняв сильный ветер, принял вид красной молнии и с невероятно высокой скоростью полетел в сторону лба Ван Линя. Ван Линь быстро отступил, Правой рукой он коснулся сумки и достал флаг ограничений. Взмах, и бесчисленное количество ограничений отделилось от него, сформировав защиту. Красная молния ударилась об эту защиту. Послышался взрыв. Земля затряслась, а по небу разошлось громкое эхо сумасшедших колебаний. С земли поднялся столб песка и создал песчаный шторм, который покрыл огромное пространство. В этом шторме были видны только всполохи красного сияния. Силуэт Хонгди помчался вперед, а в ее руках сверкали непонятно откуда появившиеся кусочки красного льда. Внутри льда чувствовалась сильная холодная ци, мгновенно заполнившая всю вокруг. Пока Хонгди бежала, желание сражаться в ее глазах внезапно замерцало, мгновенно ее взгляд наполнился глубокой печалью. Она дернулась, и ее губы задрожали. «Убей меня!» Слабый и тихий голос донесся из горла Хонгди, но не прошло и секунды, как печаль в ее глазах полностью исчезла, заменяясь на сильную жажду крови. Собрав силы, она снова бросилась на Ван Линя. Внутри Ван Линя все перевернулось. Услышав голос Хонгди, он посмотрел на нее, и его взгляд отобразил борьбу эмоций. Хонгди все еще не потеряла свое сознание, его следы все еще были спрятаны глубоко внутри нее, очень глубоко. Хонгди была гордой. Ее гордость шла прямо из костей, проходила сквозь душу и заполняла ее жизнь, расцветая словно колючая роза. Глубоко внутри, она смогла скрыть свое сознание и, не сумев оказать сопротивление, теперь попросила о смерти. Ван Линь глубоко вздохнул и посмотрел прямо на мчавшуюся Хонгди, она была похожа на радугу. Он протянул правую руку и, схватив воздух, мгновенно заставил флаг ограничений раствориться в воздухе, превратившись в огромную тучу ограничений. Мгновенно это черное облако испустило ци ограничения и собралось в его руке. Тут же оно приняло вид огромного черного трехметрового копья, выпускающего в воздух черную ци. Схватив его, взгляд Ван Линя стал подобен молниям. Он посмотрел на Хонгди, двинулся и, оставив после себя иллюзорное изображение, бросился с копьем вперед. Пока копье летело, с неба слышались порывистые свистящие звуки, подобно душераздирающему вою душ, они исходили из наконечника копья и распространялись на многие километры. Внезапно, Хонгди подняла красный лед в руках вверх и коснулась им лба, мгновенно появилось ярко-красное сияние и замерцало на ее лбу. Слой за слоем, это сияние создавало на ее белоснежной коже тонкий слой льда, скорость этого обледенения можно было наблюдать невооруженным глазом. Лед медленно появлялся на ее лбу и распространялся по всему телу, мгновенно оборачивая его, будто формируя красную броню. Эта красная броня порывистыми волнами источала холодную ци, а ее блеск делал красоту Хонгди непревзойденной. В этот момент, она была словно бессмертная богиня войны в царстве бессмертных. Вся ее красная броня искрилась красным светом, а спустя мгновение в ее руке внезапно появился черный хлыст. Плеть Кун Цзы. Этот хлыст Цзянь Фэн дал ей для сражения с Ван Линем. В глазах Хонгди появился странный свет, правой рукой она ударила хлыстом. Мгновенно от хлыста послышался прерывистый грохочущий звук, а сам хлыст, словно водяной дракон, со свистом, следуя движению Хонгди, молнией, метнулся к Ван Линю. Взгляд Ван Линя вспыхнул. Мгновенно он бросил копье, а сам отступил. Затем, сформировал мудру и что-то прошептал. Появившийся поток воздуха, наполненный ци бессмертных, с ревом помчался вперед вместе с длинным черным копьем. Плеть Кун Цзи и длинное копье столкнулись. Бабах! Копье и хлыст столкнулись в яростном ударе и распространили вокруг себя волны свирепой силы. Взрыв будто потряс весь мир. Фигура Ван Линя осталась стоять прямо, подобно сосне, и не сдвинулась ни на шаг, когда вокруг него в один момент завертелись тонны земли, кружась в яростном песчаном шторме. В тот же момент, завывая неживым голосом, чудовищной силы ветер также подул и в сторону Хонгди. Все произошло настолько быстро, что сразу после удара плети Кун Цзи о длинное копье, рука Хонгди подняла и ударила снова. Хлыст, приняв вид черной молнии, вдруг оказался перед бушующим ветром и полностью стер воздушную волну, после чего, сразу же направился в сторону Ван Линя. Услышав звук хлопка, силуэт Ван Линя быстро отступил на 100 чжанов назад. Мгновенно в его глазах замерцал странный свет, и он тихо произнес: «Плеть Кун Цзи». Эту плеть он уже однажды держал в руках, но ему пришлось ее отдать, так что сейчас, увидев ее снова, он решил заполучить ее. Ван Линь посмотрел на Хонгди. Почувствовав, что появился странный ветер, она непроизвольно сделала шаг назад. Ее красная броня источала массивную и крайне холодную ауру, безумно заполняющую все в округе. Внезапно в воздухе послышались трескающиеся звуки, и перед Хонгди начали формироваться несколько ледяных скульптур, покрытых острыми шипами. Холодный воздух и ветер мгновенно были заморожены и сразу сформировали ледяные скульптуры из пустоты. Ван Линь уставился на эту броню, и в его глазах вспыхнул холодный свет. Хонгди тут же подняла правую руку и указала на скульптуры перед собой. Немедленно послышался треск. На поверхности всех ледяных скульптур проявились трещины и, словно безумные, побежали и почти в мгновение ока покрыли весь лед. Бам! Лед разлетелся на куски и упал на землю. «Убей меня!» В глазах Хонгди читалась борьба, а все лицо было искажено от сильной боли. До этого тело Хонгди было обвито плетью кунцзи, словно водяным драконом, но сейчас она медленно опускалась. Сейчас ее защищала только сияющая холодным светом красная броня. Ван Линь смотрел ей прямо в глаза, затем молча кивнул и дотронулся правой рукой до сумки. Мгновенно в его руке появился гигантский топор. В то же время, как появился топор, небо внезапно потемнело, а солнечные лучи скопились на верхушке этого топора. Пурпурные молнии опоясывали топор и, спускаясь, скользили по руке Ван Линя. В воздухе слышались прерывистые звуки треска, их источником было тело Ван Линя. В этот момент, в сердце Ван Линя, где раньше никогда не было жажды битвы, она все-таки появилась. Этим топором предок из клана демонов-великанов перед смертью смог вызвать гигантскую воронку. После прогулки в секту трупа Инстраны Чжао, Ван Линь захотел отдать это оружие своему истинному телу для использования. Но теперь, когда душа меча, Сюлига, потеряна, и невозможно продемонстрировать полную силу духовной техники меча бессмертного, это значит сейчас он бесполезен. Великий флаг миллиарда душ нужен будет потом, сейчас его использовать нельзя. Выход один, этот топор является самым лучшим решением. Хонгди смотрела на Ван Линя, ее пунцовые губы слегка дрогнули, и из них появилось красное свечение. За мгновение оно выросло и, столкнувшись с ветром, приняло форму изысканной красной кристальной розы, засияв в воздухе. Тут же красная роза распустилась. Лепестки разошлись в стороны, и из бутона пошел красный дым. Дым начал принимать форму, спустя мгновение показался силуэт Хонгди. Этот силуэт выглядел так же гордо, как и Хонгди, запечатленная в сердце Ван Линя. «Цзэнню, протяни руку». С этими словами иллюзорный силуэт Хонгди, состоящий из дыма, гордо открыл глаза и взглянул на Ван Линя. Глава 456. Глава 456. Словно бабочка. В это время, за 10 тысяч километров от Ван Линя и Хонгди, Чжоу Вутай мчался вперед в попытке сбежать. Его культивация еще не достигла стадии трансформации души 6, поэтому его скорость была намного ниже, чем у Ван Линя. В момент, когда серповидный меч внезапно ускорился, Чжоу Вутай был сильно поражен. Такой скорости он в своей жизни никогда не видел. В полете, он нахмурился и тут же остановился. Затем повернулся и посмотрел назад, далеко за горизонтом виднелось приближающееся красное сияние. Это было плотное клокочущее облако красного цвета, его яркий свет окрашивал небо и землю вокруг него в такой же кровавый цвет. В этот момент, даже пространственные трещины в небе, сталкиваясь с красным облаком, стремительно рассеивались. Чжоу Вутай мрачно вздохнул, затем встал и замер, выражая уважение. Красное облако, подобно древнему свирепому животному, проревела в небе, после чего подлетела к Чжоу Вутаю, и из него послышался старческий голос: «Войди». Услышав это, тело Чжоу Вутая мгновенно двинулось и быстро исчезло внутри красного облака. Попав внутрь, он увидел старика. По его лицу можно было понять, что он многое пережил. Он был одет в красное платье и держал руки за спиной, а в его глазах сверкали молнии, пока взгляд был направлен куда-то вдаль. Он стоял без движения, но скорость красного облака под его ногами была невероятно большой, оно быстро летело вперед. Чжоу Вутай встал рядом со стариком и почтительно произнес: «Чжоу Вутай приветствует старшего». Старик слегка кивнул и посмотрел вдаль, казалось, его глаза способны видеть на огромное расстояние. И тут его взгляд упал на место в 10 тысячах ли от него, там шло сражение, это были Ван Линь и Хонгди. Старик некоторое время молча наблюдал, а затем равнодушно произнес: «А Цзысинь?» На что Чжоу Вутай жестко ответил: «Я и Цзысинь по пути встретили Ван Линя, после чего мы разделились, она ушла одна». Старик слегка вздохнул и сказал: «Хорошо, не обращай внимания, следуй за мной на гору духов». Как только старик произнес это, красное облако ускорилось и на огромной скорости полетело прямо к горе духов. Этим стариком был Юнь Цуэ. Клан потомков бессмертных воспользовался рунами на черепе предка Сюэ, бывшего на уровне 12 листов, и временно стерло ограничение на вход в склеп Сузаку, после чего они сразу же послали сюда Юнь Цуэ. Однако, если бы предок Сюэ был жив, то он мог бы стереть ограничение кристалла души планеты только с помощью своего уровня культивации. Но у потомков бессмертных был только его череп с силой рун, хоть эта сила и была невообразимой, и могла отправить Юнь Цуэ, временно стерев ограничения горы, но если он превысит определенное время, то сила руны просто рассеется, а сам Юнь Цуэ будет уничтожен странной силой кристалла души планеты. Поэтому, как только он вошел сюда, то решил не тратить время и с максимальной скоростью полететь к центру горы духов. В этот момент Цань Фэнь стремительными скачками бежал туда. Но он был не единственным, в центральную часть склепа Сузаку также спешили еще множество людей. И среди них были не только члены клана потомков бессмертных, были также и обычные монахи. А в это время на горе духов уже стоял один человек, это был старик, и он прибыл сюда первый. Старик выглядел совершенно обычно, исключением были только его глаза, в которых мерцал яркий кровавый блеск. На его плече сидела маленькая обезьянка, с гневным взглядом озиравшаяся на все вокруг. Внезапно ярость в ее глазах усилилась. Этот старик стоял на вершине горы духов. Здесь, в воздухе, висела гигантская дверь, по краям от которой расходились лучи слепящего золотого сияния. Высота двери доходила до 100 чжанов. Казалось, будто она протыкает небо. И вот прямо сейчас, с характерным звуком хруста, на ней начала появляться огромная трещина, издалека казавшаяся огромным шрамом. Эту трещину было невозможно не заметить. Старик смотрел на дверь, красный свет в его глазах становился все плотнее, а на уголке рта заползла мрачная улыбка. Он сел, скрестив ноги, в медитации, и принялся ждать, пока маленькая обезьянка на его плече беспорядочно оглядывала округу парой зловещих глаз. Что касается Ван Линя и Хонг Ди, хрустальная красная роза перед телом Хонг Ди испускала изящное очарование, это было очарование иллюзорного изображения Хонг Ди, созданного из красного дыма. Хотя оно и было мутным, оно все же отражало истинную суть Хонг Ди, скрытую глубоко внутри ее души, это была настоящая она. Она посмотрела на Ван Линя высокомерным и гордым взглядом сильнейшего, и затем нейтральным тоном произнесла: «Цзэн Ню, вперед, уничтожь мое сознание, сохранять его бесполезно. Я, Хонг Ди, лучше умру, чем продолжу жить так». Ван Линь посмотрел на Хонг Ди, и события из его памяти, связанные с ней, вспыхнули в его сознании. Гордая дочь небес в действительности пришла к такому концу, какая жалость. Подумал Ван Линь, глубоко вздохнув. В иллюзорном изображении Хонг Ди, он увидел не гордыню, а слабый след скрытой глубоко внутри печали, это была печаль ее сердца. Эта печаль внутри нее включала в себя глубокое чувство боли и такое сильное, что сердце людей, смотрящих на нее, не могло остаться безучастным. «Хонг Ди, я помогу тебе». Взгляд Ван Линя стал сосредоточенным, он махнул топором в руке и внезапно подпрыгнул. В воздухе он издал низкий рык и, замахнувшись, кинул топор вперед. Топор, подобно молнии, метеором с грохотом полетел в сторону Хонг Ди. Этот топор несся с ужасающей силой и, казалось, разрывал даже пустоту в небе. Даже до падения топора о землю, на ней уже появились многочисленные трещины и разломы, а поднятая в воздух пыль, песок и куски земли закружились в свирепом песчаном шторме. Хонг Ди подняла голову и посмотрела на великий топор, тут же роза перед ней, созданная ее душой, превратилась в синий дым, и проникла внутрь ее тела через лоб. Теперь, в глазах Хонг Ди больше не было намерения сражаться, больше не было пустоты, было только понимание и гордость.